20. Тем не менее, накинулись на оставшееся после него имущество, и не для того, чтобы возместить провинциалам их деньги, которых никто не требовал, но чтобы изъять после того, как были подсчитаны истребованные императорскую казною суммы, полученные им от щедрот Августа. Это был первый случай, когда Тиберий наложил руку на чужое добро. По предложению Азиния, Галла Созия присуждается к ссылке. Он же высказался за конфискацию половины ее имущества с оставлением за детьми другой половины. Против этого возражал Мани Липид, считавший, что одна четверть, как предписывает закон, должна быть отдана обвинителям, а все остальное – детям. И вообще, я нахожу, что в те времена этот Липид был мужем весьма достойным и мудрым, ибо его стараниями были смягчены многие жестокие приговоры, вынесенные другими сенаторами из раболепия перед принципсом. Вместе с тем он не был лишен чувства меры, поскольку Тиберий не только прислушивался к его словам, но был также и расположен к нему». Это побуждает меня задуматься, определяется ли, как во всем прочем, благосклонность властителей к одним и их недовольство другими волею судьбы и предназначенным от рождения жребием, или тут кое-что зависит и от нашего благоразумия, и можно идти прямым и безопасным путем где-то посередине между непримиримой непреклонностью и низкую угодливостью. А вот Мессалин Котта, происходивший от столь же прославленных предков, но человек противоположного душевного склада, предложил издать сенатское постановление, в котором было бы предусмотрено, что магистраты, даже тогда, когда они ни в чем не виновны и не знали о предосудительных делах своих жен, наказуются за совершенные теми в провинциях преступления, как за свои собственные.